Но съемочная группа, очевидно, не сделала никаких таких приготовлений, и пресс-атташе ушел. Мэтью пошел в сторону торгового центра, а Александра взглянула на Джессику с каким-то вызовом в глазах и поспешила за ним. Видя, как двое уходят один за другим, Джессика снова выругалась с помощью слова, начинающегося на «п», продолжая выплескивать гнев. Фальшивые глаза, фальшивые сиськи, уродливая сучка. Глава 257. В фойе у главного входа в торговый центр 5 журналистов собрались вокруг Мэтью и продолжали задавать интересующие их вопросы. Александра стояла поодаль, завистливо поглядывая, но зная, что ей придется подождать, пока журналисты закончат интервью с Мэтью, прежде чем наступит ее очередь. Этот фильм – не простое повторение классики, а совершенно новый творческий проект. Как человек с самым большим именем во всем фильме, съемочная группа подготовила для Мэтью релиз, в котором подчеркивалась позитивность. «Мы не хотим сравнивать этот фильм с другими фильмами, это наша версия». Затем репортер спросил. «Мне сказали, что команда переделала зомби». Мэтью говорил красноречиво, как будто он был дизайнером. «Да, зомби проворны и сверхъестественно сильны, у них акулий нюх на кровь, они действуют группами, как волки. Как только человек укушен зомби и умирает, он мгновенно превращается в нового зомби в одно мгновение». Некоторое время назад мисс Кира Найтли давала интервью в Великобритании. Перешел вопрос к сплетням. «Рассказывая о ваших отношениях и говоря, что это было приятное воспоминание и что вы были слишком молоды и слишком импульсивны, и именно это привело к разрыву». Женщина-репортер, задавшая вопрос, спросила. «Итак, Мэтью, вы собираетесь снова быть вместе?» Услышав этот вопрос, Мэтью сразу понял, что команда короля Артура все еще пытается использовать шумиху из предыдущей холодной еды. Так называемое воссоединение не является невозможным, при условии, что оно принесет выгоду. Кира – очень хорошая девушка. Мэтью сначала похвалил Киру Найтли, а затем добавил. «Мы поддерживаем связь, несмотря на то, что расстались, мы по-прежнему хорошие друзья, и мы оставим все в прошлом, если будут нужно». За эти годы Мэтью улучшил свое обращение с репортерами, говоря вещи, которые не подтверждают, что они снова вместе, оставляя при этом место для бесконечных спекуляций. Такая реакция еще больше способствовала шумихе в СМИ. Он и сам мог подумать о том, что напишут таблоиды в ближайшие два дня. Мэтью Харнер и Кира Найтли все еще влюблены. Подобные новости также могут привлечь внимание, видя, что тема продолжает приобретать тенденцию к сплетням. Сопровождавший Мэтью сотрудник пресс-службы должным образом завершил съемку и, как только Мэтью отошел в сторону, торжественно представил Александру прессе. «Я впервые снимаюсь в боевике и не ожидала физических требований съемок». Александра, немного нервничая и пытаясь сохранить самообладание, ответила на вопрос. «Как только начались съемки фильма, я начала бегать, и...» Александра давала интервью, когда изнутри торгового центра раздались шаги и вскоре приблизились к вестибюлю. Мэтью повернул голову и увидел Джессику, которая вышла из коридора в туфлях на высокой подошве и прошла в центр вестибюля. Это был выход из торгового центра, и как раз в то время, когда он давал интервью, многие актеры и члены съемочной группы уходили один за другим. Джессика, очевидно, заметила толпу репортеров, и тут же на ее лице появилась яркая, милая улыбка, а ее ноги изменили курс, когда она, казалось, вместо того, чтобы идти в середину вестибюля, направилась к Мэтью. Когда она проходила мимо места, где находились журналисты и Александра, не знаю, было ли это потому, что она шла слишком быстро, но Джессика внезапно споткнулась и упала в сторону, где находились журналисты. «Ай!» При этом она вскрикнула. Интервью Александры прервалось, так как все репортеры повернули головы, чтобы посмотреть на Джессику на полу, даже сама Александра. «Вы мисс Джессика?» В конце концов, будучи актрисой, снявшейся в фильме «Лапочка», и с именем, написанным в списке актеров и съемочной группы, остроглазый репортер сразу узнал ее. «Вы, главная героиня фильма, Джессика». Несколько журналистов сразу же оставили Александру и окружили Джессику, а другие с фотоаппаратами сделали серию снимков Джессики Альбы на полу. Мигающий яркий свет ослепил несколько обеспокоенного сотрудника пресс-службы, который бросился к ним, и прежде чем он успел что-либо сделать, Джессика сама невозмутимо поднялась с пола и с улыбкой сказала: «Да, я Джессика. Вы в порядке?» Одного репортера, похоже, немного мучила совесть, раз он перестал снимать. Джессика кивнула головой. Просто небольшое падение, ничего серьезного. После этого репортеры вываливали на нее вопросы один за другим, и пресс-атташе не оставалось ничего другого, как помочь Джессике с папарацци в этой ситуации. Александра смотрела в сторону Джессики с агрессией на лице и с некоторым недоверием в глазах, как будто она увидела самую подлую женщину в мире. Она посмотрела в сторону Мэтью, увидела, что он машет ей рукой, и бросилась к ней. Как она посмела? Александра, казалось, перешла на рыдающий тон. Это было ее первое интервью с журналистами, но та мерзкая ведьма все испортила. Хитрая сука. Мэтью успокоил. Все в порядке, позже будет еще один шанс. Но Александра ожидающе посмотрела на него. Мэтью. Мэтью поднял бровь. Что? Я не могу прервать ее интервью. И что же мне делать? Потерянно спросила Александра. Пойдем. Мэтью издал тихий вздох. Вернемся в отель. Не то чтобы он не видел актрис, разрывающих друг друга на части в прошлом, но Джессика открыла ему глаза. Эта симпатичная латиноамериканская девушка, которая всегда носила милую, солнечную улыбку, говорила и вела себя как одна из тех глупых американских блондинок в фильмах, на самом деле. Александра не хотела смотреть дальше на триумф Джессики и опустила голову. «Пойдем». Мэтью снова взглянул на Джессику, которая стояла среди репортеров, убежденный, что в этом кругу никогда нельзя судить о людях по их внешности. После этого интервью впечатление Александра от Джессики полностью разрушилось, и вскоре обе актрисы дошли до того, что не разговаривали друг с другом и не общались больше, за исключением съемочной работы. Мэтью не особо вмешивался, он не был нянькой Александры. Эта ситуация слишком распространена на голливудских съемочных площадках, независимо от того, кем является актер. Если вы хотите продолжать работать в Голливуде, вы должны адаптироваться, используя различные трюки. Съемки продолжались, и после того, как Хелен вернулась в Торонто из Лос-Анджелеса, Мэтью перестал думать об этом, а с появлением своего агента ему это и не требовалось. Съемочная группа в основном сосредоточилась на торговом центре, и все съемки в основном вращались вокруг Мэтью. Как и обещал Шон, в фильме был только один главный герой, и это был он. Остальные персонажи выполняли роль фона. Номинальная исполнительница главной женской роли Джессика не является исключением, и между ними должна быть снята страстная сцена. Это неизбежно фильм с рейтингом R. Подобные сцены будут сняты с таким размахом, который в обычных условиях был бы возмутительным, с запекшейся кровью и насилием, плюс легкое порно, которое, как предполагается, должно быть продающим моментом фильмов о зомби. Согласно просьбе Шона и замыслу режиссера Зака, эта сцена изначально должна была показать лицо Джессики, но Джессика была не против показать свое тело, однако отказалась показывать свое лицо, поэтому съемочной группе пришлось переделать сцену. Кроме того, согласно условиям контракта Джессики, сцена секса должна была сниматься скрытно, никому другому не разрешалось наблюдать за съемками, кроме нескольких обязательных членов съемочной группы, таких как режиссер, оператор, осветитель и звукорежиссер. Мэтью не впервые снимает такую сцену, но он впервые видит, как актриса просит очистить площадку. Хотя актрисы в этом кругу защищены различными строгими условиями контракта, они мало кого волнуют. Большинство актрис снимаются перед камерой свободно, у них в основном нет психологического барьера, и даже если барьер есть, часто он у новых актрис, а не у старых актрис, как Джессика, что в Голливуде с детства. Перед началом съемок площадка была очищена, и у Мэтью и Джессики было немного времени для короткой беседы. Мэтью уже снимался в подобных сценах и не испытывал никаких смущений, надев лишь обтягивающие боксеры. А пообщавшись некоторое время с Джессикой Альбой в халате, он сказал: «Лучше всего расслабиться и быть естественным, чтобы можно было сделать все сразу». Джессика одобрила точку зрения Мэтью и подошла к нему чуть ближе. «Мои чувствительные зоны, шея, область за ушами и грудь, буду иметь в виду», — отозвался Мэтью. Они быстро обменялись идеями о том, как лучше всего привести себя в форму, чтобы достичь наилучших и наиболее реалистичных результатов, которых хотел режиссер. Обмен сработал отлично. Во время последующих съемок Мэтью выбирал чувствительные места, которые Джессика назвала чувствительными, целуя и хватая с особой страстью. Джессика отвечала с таким же мастерством, а Зак снимал длинные кадры, которые проходили за один дубль. Но это имело побочный эффект. Мэтью и Джессика явно почувствовали возбуждение. Оба слышали учащенное дыхание друг друга, когда надевали халаты и направлялись в раздевалки, После окончания съемок, Мэтью неуверенно спросил: «Впереди в мебельном магазине есть закрытая комната, хочешь пойти туда?» Джессика повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью, затем ее взгляд переместился вниз, на его пах, и, почти не задумываясь, она ответила: «Да». Глава 258. Будучи ассистентом Мэтью на съемочной площадке, София с рабочей сумкой только что свернула в коридор, когда увидела, как Мэтью и главная героиня Джессика Альба вошли в соседний магазин мебели для дома, и не могла не остановиться на месте. Она уже не первый раз работала на голливудской съемочной площадке и знала, что это значит. Вдруг из магазина товаров выскочил Мэтью и, заметив ее, помахал рукой, жестом показывая на рабочую сумку, которую она держала в руках. София, будучи находчивым человеком, сразу вспомнила о маленькой коробочке презервативов, лежащей в сумке, и поспешила, чтобы достать их и передать Мэтью, одновременно заглянув внутрь, слабо заметив силуэт обнаженной женщины. Прежде чем она успела присмотреться, Мэтью нетерпеливо вошел и закрыл дверь из красного дерева, отгородившись от посторонних глаз. «Они», — пробормотала София, — «прямо здесь». Хотя она не видела, что происходило во время съемок, со случайного взгляда она могла догадаться, что пара, должно быть, прониклась чувствами друг к другу во время съемок страстных сцен и не могла дождаться, чтобы найти место для секса, когда съемки закончатся. София работает в Голливуде уже 6 лет и побывала на нескольких съемочных площадках. Она привыкла к тому, что актеры и актрисы занимаются сексом при первой же встрече. Не говоря уже о молодых и импульсивных актерах, есть люди с хорошей репутацией в кругу, которые частенько спят с первыми встречными. Отличным примером будет Мерил Стрип, которая уже будучи замужем, во время съемок испытала чувство к Джеку Николсону и побежала с ним в гримерный фургон при первой же возможности. Пока она думала об этом, два парня из съемочной группы прошли рядом, и тут из мебельного магазина раздался стон Джессики. Оба тут же повернули головы, чтобы посмотреть на дверь, увидели Софию, примерно догадались, что происходит, и с любопытством рассматривали магазин мебели, не останавливаясь и тем более не испытывая удивления. София смущенно покраснела, натянула сумку на плечо и поспешила в сторону примерочных. Прежде чем выйти из коридора, она оглянулась еще раз, даже с такого расстояния она все еще могла слышать крики Джессики. Женщина, казалось, наслаждалась процессом. С такими стонами, вероятно, не потребуется много времени, чтобы слух о их сексуальных утехах распространился среди команды. Но очевидно, что ни Мэтью Хорнера, ни Джессику Альбу это не волновало, и думаю, что никого на съемочной площадке это тоже не волновало бы, то есть, как в свое время было с Мерил Стрип и Джеком Николсоном. Придя в магазин косметики, который служил примерочной, София села на стул и потерла лицо, ей в голову вдруг пришла мысль: если она останется в этом кругу надолго, станет ли она такой же бесстыдной, как все эти знаменитости, и будет ли иметь беспорядочные связи? Мысль о том, что за эти годы она встречалась с большим количеством парней, чем можно сосчитать на пальцах одной руки, сразу же подтвердила, что на нее это определенно повлияло. София продолжала сидеть и думать, прождав полчаса и не увидев возвращения пары, вздыхая в недоумении от того, насколько сумасшедшими были эти голливудские звезды, и что Мэтью Хорнер выглядел не просто сильным и спортивным, но и, похоже, был очень силен в реальном бою. Спустя несколько минут София увидела, что Мэтью вернулся с Джессикой, которая вела себя так же самоуверенно, как будто ничего не произошло. Нанеся лишь тонкий слой основного макияжа, они отправились в гримерку и вышли оттуда после переодевания, готовые закончить рабочий день. «Вернемся в отель, Джессика, не заботьтесь об Софии», подошла и обняла Мэтью со спины. Мэтью покачал головой. «Мой агент пошел встретиться с Шоном на первом этаже, я хочу с ней поговорить». Джессика выглядела немного разочарованной, ведь только что побывав в том магазине товаров для дома, Мэтью оставил у нее сильные воспоминания, и она не могла не спросить: «Ты ведь знаешь мой номер в отеле?» Мэтью обернулся и ущипнул ее за лицо. «Думаю, я закончу к 10 вечера». Джессика сверкнула сладкой улыбкой. «Я буду ждать тебя». Она собрала свои вещи и ушла. Мэтью нашел свой телефон и сел на стул, пролистывая сообщения. Там было непроверенное сообщение от Хелен с предложением встретиться за ужином после того, как он закончит съемки. Мэтью убрал телефон, откинулся в кресле и закрыл глаза, не в силах не думать о том безумии, которое творилось раньше, знал, что оно обязательно распространится, что не исключено, что оно выйдет за пределы съемочной площадки и попадет в таблоиды, но ему было все равно, он не был женат, тем более у него не было девушки, и он не стал бы участвовать в предательстве, измене ей или чем-то подобном. Вокруг каждой голливудской звезды существует тонна подобных скандалов. Что касается того, сочтут ли СМИ и общественность это неэтичным, то это еще менее важный вопрос. Мэтью на собственном опыте убедился в этом на протяжении многих лет, особенно после серии фальшивых шумих с Кирой Найтли. Индустрия развлечений в Северной Америке гораздо интереснее, чем та, где он жил раньше. Почти каждая звезда здесь – это смесь шантажа и скандала, причем употребление наркотиков, наркомания и беспорядочные связи считаются лишь грязью самого начального уровня, даже не скандалом. Это может быть связано с социальной средой, в которой они живут. Знаете, компании предпочтут увидеть звезду с грязной личной жизнью и плохим моральным обликом, но с хорошими деловыми качествами и качественной работой, чем звезду с хорошим характером, но без актерской игры. В основном, то, что разрушает карьеру в медиа в других странах, как измена, обман, мошенничество, употребление наркотиков и вождение в нетрезвом виде, не являются большой проблемой для голливудских звезд в США. О том, насколько сумасбродными бывают голливудские звезды, знает не только широкая общественность Соединенных Штатов Америки, но и весь мир. Такие звезды, как Джессика Альба, которая прикидывается дурочкой и маскируется под милую девушку, здесь вовсе не странные, они нормальные. Через 10 минут подошла Хелен, Мэтью вышел из торгового центра вместе с ней, позволив Хелен сесть в свою машину, и они вместе поехали обратно в отель. В машине Мэтью спросил Хелен, о чем вы говорили с Шоном. Хелен сняла очки, достала салфетку и медленно протерла очки, говоря, актерское дело, в основном мы обсуждали тебя и Александру. Мэтью заинтересовался. Да, Хелен бесстрастно терла очки. Шон считает, что твоя игра немного лучше, чем в «Царе скорпионов». Похоже, мне пора праздновать. Сама практика Мэтью продолжалась, но успехи были невелики. Моя актерская игра кажется адекватной для этого типа фильма. Хелен не ожидала, что Мэтью станет Даниэлом Дэй-Льюисом или Томом Хэнксом. Это было бы нереально, и сказала небрежно. Даже если тебе не хватает актерской игры, можно обойтись экшн-сценами. Мэтью пожал плечами. На самом деле, он прекрасно знал, что его актерские навыки не были хорошими, но они не были плохими, просто средний или умеренный уровень, более чем достаточно для боевиков. Конечно, он не успокаивается и будет продолжать оттачивать свое мастерство, так же как он никогда не ослаблял своих ожиданий. Помолчав, Хелен надела очки обратно. Шон и Зак были довольны твоей игрой на съемках, небольшое недовольство было направлено в основном к Александре. Мэтью кивнул, это был всего лишь второй раз, когда Александра участвовала в съемках фильма, и, естественно, актерская игра и все такое было не намного лучше. Они считали Александру посредственной, за исключением ее груди. Прямо сказала Хелен. Мэтью понял, что она имела в виду. Шон недоволен тем, что я рекомендовал Александру группе. Мягко говоря, он не в восторге, но ты, в конце концов, главный герой. Хелен посмотрела на него, но он будет иметь насчет нее определенное мнение. Это мнение нашло прямое отражение в съемках, ведь позже Зак явно сократил сцены с Александрой, когда камера проносилась над Александрой, делая акцент в основном на ее груди. Но в остальном съемки прошли быстро, и команда, прибыв в Торонто в конце августа и завершив все съемки всего за 42 дня, вернулась в Лос-Анджелес. Глава 259. Вернувшись в Лос-Анджелес, Мэтью взял неделю на отдых, в течение которой он отвлекся от тренировок и учебы и полностью расслабился, поскольку нити в его голове были натянуты с начала его фальшивых отношений с Кирой Найтли в этом году, и ему нужен был перерыв. В течение недели, кроме пары поездок в отель Beverly Hills Hilton, чтобы заняться сексом с Джессикой в номере, он в основном оставался дома, а Джессика была определенно хорошим временным партнером в постели и была открыта для хорошего времяпрепровождения. Эти двое не скрывали, что иногда ходили на ужин после деловых встреч, и таблоиды неизбежно подхватили мнимый роман между ним и Джессикой. Сплетни – самая быстрая вещь в Голливуде. ТМЗ первый распространил новость о том, что источник, близкий к фильму «Рассвет мертвецов», сообщил, что Мэтью и Джессика спали вместе, часто оставаясь в гримерке после съемок. Таблоиды, специализирующиеся на сплетнях, подтвердили, что Джессика заменила Киру Найтли в качестве новой девушки Мэтью. Такие сплетни не расходятся с шумихой вокруг Мэтью и Хелен, и Джессика, и даже Шон Даниэль, возможно, приложили к этому руку. Голливудские сплетни-скандалы бывают двух видов. Те, которые действительно срываются от папарацци, и те, которые намеренно выставляются на публику для спекуляций. Использование сплетен для пиара, безусловно, эффективно. Не только Мэтью и Джессика, две стороны, непосредственно участвующие в съемках, но даже Кира Найтли и команда короля Артура, которые находятся далеко в королевстве Великобритания, объединились. Кира Найтли вспоминает старые чувства, плачет в одиночестве на съемках короля Артура. Джессика преграждает Мэтью путь к возобновлению отношений с Найтли, которая находится в депрессии и часто покидает съемочную площадку короля Артура. Подобные заголовки появились среди новостей и развлечений во многих СМИ и веб-сайтах, привлекая к себе внимание фанатов фильма «Пиратов Карибского моря». Очевидно, король Артур и Кира сумели вызвать волну обсуждений. Быть растиражированным означает, что ты сейчас снова популярен. Сидя под широким зонтиком от солнца в кафе под открытым небом на набережной в райской бухте Малибу, Илана потягивала холодный напиток, разговаривая с Мэтью через стол. Мэтью, в солнцезащитных очках, откинулся на спинку плетеного кресла и молчал. Илана поставила свой бокал, придвинулась чуть ближе и спросила: «Это правда, что ты с Джессикой ходили в гримерке на съемках?» «Не знаю», — ответил Мэтью. Илана подтвердила: «Зная тебя, это должно быть правдой. Ты даже не спускаешь с крючка 18-летнюю Киру, что говорить о Джессике». Мэтью молчал. «Но зачем она тебе?» Илана продемонстрировала профессионализм репортера развлекательной программы. «Хотя Джессика в Голливуде с детства, у нее нет представительных работ, реакция на «Лапочку» и «Темного ангела», который вышел в прошлом месяце, была посредственной, сейчас она в лучшем случае звезда третьего эшелона, у нее нет поддержки в Голливуде, ее семейное происхождение обычное, и кроме того, что она горячая цыпочка, что она может тебе предложить?» Илана наклонила голову к Мэтью. «Только не говори мне, что ты хороший парень, который вызвался помочь ей». Мэтью слегка пожал плечами и ответил: «Джессика действительно сексуальна». Он сменил тему. «Зачем ты меня пригласила?» «Ничего важного, просто хотела поблагодарить тебя». Илана казалась искренней. «Благодаря твоему расставанию, я успела закрепиться в ТМЗ, а в конце прошлого месяца ТМЗ официально подписала со мной трудовой договор». «Да?» Мэтью с любопытством спросил: «Что за должность?» Илана ответила с легким самодовольством: «Заместитель редактора раздела развлекательных новостей, с базовой зарплатой $100,000 в год, плюс премия, если удастся заполучить горячую историю». Мэтью нарочито спокойно сказал: «Я помог тебе получить такую замечательную должность, а ты в благодарность угощаешь меня холодным напитком? Чего ты хочешь?» Илана провокационно спросила: «Хочешь, чтобы я была как Джессика? Хочешь, чтобы я спала с тобой? Это потребует некоторых размышлений». «Нет», — Мэтью возразил, — «ты слишком много думаешь». Илана, однако, сказала себе: «С твоей нынешней славой и состоянием, я смогу воспользоваться нашим романом». Сдерживая желание показать ей средний палец, Мэтью сказал: «Ты, конечно, установила бы камеру внутри комнаты, чтобы тайно снимать, а затем выпустить то, что ты сняла, даже если главная героиня в этом порно – ты». «Да», — Илана тщательно обдумала этот вопрос, прежде чем заявить: «Ты хорошо знаешь меня». Она перестала шутить и сказала со всей серьезностью: «Я пригласила тебя, прежде всего, чтобы подтвердить твое отношение, потому что я хочу, чтобы наше сотрудничество продолжалось. Конечно, мы все хотим продолжать работать вместе». Мэтью не собирался менять своего информационного партнера. «Илана, кроме тебя, нет другого журналиста в сфере развлечений, которому я мог бы доверять. Обе стороны работали вместе уже несколько лет, и хотя они были почти бездонными ублюдками по отношению друг к другу, все же существовал базовый уровень доверия. Более того, по мере его роста популярности, Илана получает все большую пользу и возможности». Она кивнула. «Если у тебя есть какие-то взрывные новости, напиши мне, я всегда рада сотрудничать с тобой». Она прекрасно знала, что Мэтью сейчас звезда второго эшелона, а в будущем, скорее всего, ворвется в высший эшелон. Ценность такой звезды для журналиста развлекательного издания была неординарной. Мэтью знал о неразрывной связи между знаменитостями и развлекательными СМИ и сказал: «В этом отношении ты, мой абсолютный первый выбор с Хелен». На этот раз шумиха вокруг них с Джессикой не такая громкая, как предыдущая с Кирой, но, судя по сегодняшним результатам, Илана проявила достаточный профессионализм. Конечно, сколько бы ни было шумихи, вряд ли Мэтью и Джессика когда-нибудь станут настоящими парнем и девушкой друг для друга. На самом деле, после недельного отпуска отношения Мэтью и Джессики быстро стали кислыми, что является самой нормальной реакцией. Обоих больше всего интересуют тела друг друга, и так же быстро, как страсть приходит, она имеет тенденцию угасать. И когда после праздников Мэтью вернулся к плановой жизни, уделяя больше внимания оттачиванию своего актерского мастерства, писательской практике и тренировкам в спортзале для бокса и свободных спаррингов, привлекательность Джессики Альбы в его глазах мгновенно уменьшилась. Кроме того, ему нужно было заботиться о блоге. После нескольких лет постоянных обновлений и притягательной славы блог Мэтью достиг шестизначного числа читателей с более чем 10 000 ежедневных активных пользователей, и его можно отнести к категории известных блогеров, особенно среди голливудских звезд, с блогом, входящим в десятку самых горячих. Большинство голливудских звезд первого и второго эшелона также завели блоги, но в наше время не так много людей или компаний, которые относятся к этому серьезно. И еще меньше таких, как Мэтью, которые видят будущее социальных сетей как звезды и создателя разговоров в своем собственном праве. В конце концов, другие не могут видеть так далеко, как он. В конце октября прокат фильма «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» подошел к концу. Фильм собрал в североамериканском прокате $352.27 миллиона, обогнав мультфильм студии Pixar «В поисках Немо» и временно заняв первое место в североамериканском прокате за год. Однако эта цифра кассовых сборов не гарантирует «Пиратам Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины» — звание самого кассового фильма 2003 года в Северной Америке, поскольку фильм «Властелин колец 3. Возвращение короля» еще не вышел в прокат. Все, от СМИ до кинокомпаний, занимающихся производством, сходятся во мнении, что после создания первых двух фильмов «Властелин колец 3. Возвращение короля» будет иметь взрывной успех. Профессиональные развлекательные СМИ, такие как «Премьере», «Емпире», «Entertainment Weekly» и «Hollywood Reporter», считают, что Питер Джексон не только будет иметь кассовый успех, но и зрители положительно отреагируют на фильм «Властелин колец 3. Возвращение короля», если только он обеспечит его качество на уровне первых двух фильмов. Некоторые оптимисты утверждают, что «Оскар» может нарушить традицию игнорирования нереалистичных фильмов, наградив такую превосходную постановку лучшим режиссером и лучшей картиной. Но точные результаты будут известны только в марте следующего года. Фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» не менее успешно прошел и в зарубежном прокате, достигнув $752.7 миллиона по всему миру с момента своего июльского проката, а также временно занимает первое место в мировом прокате за год. И снова победитель мирового ежегодного проката неизвестен до тех пор, пока не появится фильм «Властелин колец 3. Возвращение короля». Кассовый успех фильма пошел на пользу режиссеру Гору Вербински и трем исполнителям главных ролей – Мэтью, Диппу и Кире, особенно в плане удержания инициативы в переговорах с Disney Pictures по поводу сиквела. Переговоры о продолжении длились с середины июля до конца октября, и после более чем 3 месяцев перетягивания каната было достигнуто постепенное соглашение. Глава 260. Даже против Уолта Диснея, одной из 6 крупнейших голливудских компаний, а также продюсера Джерри Брукхаймера, обладающего золотой медалью в этой индустрии, с кассовым успехом фильма «Пираты Карибского моря», «Черная жемчужина» в качестве обязательного условия, Мэтью, Депп и Кира являются теми тремя, кто имеет преимущество в переговорах о продлении контракта. Такие крупные актеры, как они, появляющиеся на экране, имеют гораздо большие преимущества в переговорах, даже перед режиссером Гором Вербински. Вполне естественно, что и актеры, и их агенты хотят заработать как можно больше денег, если им попался фильм, который пользуется большим спросом и готов к серийному производству. И, конечно, Disney Pictures и Ira Bruckheimer Films, как продюсеры и инвесторы, хотят снизить оплату, чтобы не создавать астрономические бюджеты для сиквелов. Сиквелы к крупным фильмам легко сделать, но никто не может гарантировать 100% успех, и чем выше инвестиции, тем выше риск. Депп и Кира – это две области, в которых Мэтью не знает специфики переговоров. И с его стороны переговоры Хелен с Дисней Пицтурис не были гладкими, с единственным реальным пунктом разногласий, и это сумма денег, которая будет выплачена за фильм. Хелен первоначально предложила компании Disney Pictures 12 миллионов долларов за Мэтью, но, конечно, Disney не могла дать Мэтью такую высокую сумму. Зарплата Диппа была определенно больше, чем у Мэтью, а зарплата Кирни была бы меньше. Джонни Депп – более популярный актер, чем Мэтью, поэтому он наверняка получит более высокую зарплату, а Кира Найтли – актриса второго эшелона с главной ролью, поэтому даже если актрисам обычно платят меньше, чем их коллегам-мужчинам, это все равно будет огромная сумма. Заплатив более 40 миллионов долларов только за три главные роли, Disney Pictures вряд ли может себе такое позволить. И это только цена за второй фильм. Хотя второй и третий фильмы определены, актеры и агенты не будут настолько глупы, чтобы просить за третий фильм ту же сумму, что и за второй, а за третий фильм определенно придется заплатить больше, чем за второй, что является нормальной ситуацией в индустрии, и Disney Pictures не может отказать. В итоге предложение Хелен за фильм составило 16 миллионов долларов. Все верно, она предложила компании Disney 16 миллионов долларов за Мэтью, и если Disney согласится, то Мэтью будет в высшем эшелоне. Если бы Disney согласилась на это, Мэтью стал бы одним из самых высокооплачиваемых актеров, но такое предложение было бы неприемлемо для студии. В результате переговоры между двумя сторонами по поводу гонорара продолжались, причем торг продолжался в течение 3 месяцев. Как и в трудовых переговорах, на кону всегда стоят деньги. После 3 месяцев перетягивания каната сторона Хелен, Мэтью, наконец, достигла соглашения с сопродюсерами, представленными компанией Disney Pictures. Затем Мэтью подписал соглашение. Это был контракт толщиной более 100 страниц, в котором содержались условия вплоть до еды, питья и сна, а главным пунктом, естественно, была оплата за фильм. Чтобы снизить первоначальный бюджет и уменьшить риск инвестиций, Disney Pictures предложила Мэтью оплату в виде базового оклада плюс доля в постпродакшне. При этом базовый оклад составил 8 миллионов долларов США, именно то, на что рассчитывали Мэтью и Хелен. Исходя из статуса и фактической привлекательности Мэтью в индустрии после кассового успеха «Пиратов Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», гонорар в 6 миллионов долларов за коммерческий фильм с более чем адекватным бюджетом вполне разумен, но для сиквела гонорар автоматически увеличивается примерно на 20%, так что 8 миллионов долларов вполне разумны. Однако первый фильм оказался настолько успешным, что дал главным актерам инициативу в руки, и Disney согласился, хотя и неохотно, на уменьшенный базовый гонорар, но с долей в посткредитах. Просто этот процент очень мал. 1% североамериканского бокс-офиса достигает черты стоимости, а за преодоление отметки в 300 миллионов долларов – максимум 2%. Затем наступила очередь оплаты за третий фильм, которую было сложнее рассчитать. Мэтью пришлось полдня читать контракт, прежде чем он смог согласиться. По словам Хелен, третий фильм Мэтью напрямую связан с кассовыми сборами второго фильма. Его базовый гонорар составляет 11 миллионов долларов, с автоматическим увеличением на 3 миллиона долларов, если второй фильм превзойдет первый как в североамериканском, так и в мировом прокате. Затем следует раздел после производства, где точкой отсечения для обеих сторон остается линия затрат, и раздел будет таким же, как и для второго фильма, если фильм достигнет себестоимости в североамериканском прокате, за исключением дополнительной оговорки. Если второй фильм соберет в Северной Америке более 400 миллионов долларов, доля Мэтью превысит 2% лимит и достигнет 3%. Есть и другие соглашения на распространение ТВ, ДВД и интернета, но все они очень низкие, ни одно из них не превышает 1%. Конечно, когда соглашение было подписано, в контракте были четко прописаны цифры расходов, в качестве стандарта использовался бюджет, уже объявленный Disney Pictures. При этом бюджет второго фильма должен был составить 225 миллионов долларов, а третьего – до 250 миллионов долларов. Снижение авансового платежа и добавление соответствующей доли после производства – именно тот результат, которого хотела Disney Pictures. поскольку это позволит эффективно контролировать размер инвестиций и снизить ненужные риски, одновременно прочно привязывая звезд к проекту. Опять же, это было результатом нескольких обсуждений между Мэтью и Хелен, и это может показаться уступкой, что зарплата, которую можно было спокойно получить в увеличенных масштабах, была уменьшена, но Мэтью знал, что в серии «Пираты Карибского моря» было снято уже более 3 фильмов, и что 2 продолжения когда-то обязательно будут иметь огромный успех. Он и Хелен просят долю от кассовых сборов в Северной Америке, а не долю от прибыли, а цифры кассовых сборов в Северной Америке были собраны многочисленными органами и опубликованы Североамериканским театральным союзом. Поэтому, даже если доля кассовых сборов в Северной Америке намного меньше, чем доля прибыли в несколько раз, не стоит беспокоиться о том, что Disney Pictures подтасовывает цифры прибыли. Обычно голливудской звезде калибра Мэтью не составило бы труда принять участие в постпродакшене фильма, но попросить долю от кассовых сборов в Северной Америке было бы сложно, но «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» были настолько успешны, а персонажи Мэтью и Деппа настолько популярны, что это заставило Disney Pictures быть относительно пассивной в переговорах. Кроме того, Хелен выяснила некоторую информацию о том, что Деппу заплатили за 2 сиквела 15-20 миллионов долларов, а Кире – 4,5 миллионов долларов. Что касается того, есть ли у них более поздняя доля, то это коммерческая тайна, которую Мэтью и Хелен не знают. Как и в контракте Мэтью, помимо основного гонорара за фильм, все эти постсоглашения являются конфиденциальными пунктами, и он не имеет права разглашать их общественности. Из данных о зарплате также ясно, что Мэтью, Депп и Кира делятся на 3 класса, причем Депп, самый популярный и известный актер, пользуется статусом первого уровня, а Мэтью, благодаря сиквелу, получает статус второго уровня. Кира также находится во втором эшелоне, но с учетом плохой молвы об Элизабет Суонн и того факта, что она актриса, цифры в основном соответствуют истинной стоимости. Опять же, второй уровень – это нормально, когда женщинам-звездам платят в 2 раза меньше, чем их коллегам-мужчинам. Это голливудская практика, когда мужчинам и женщинам платят по-разному за одну и ту же работу, и к женщинам-актерам обычно относятся хуже, чем к их коллегам-мужчинам. Клуб 20 миллионов долларов, которого в Голливуде из актрис достигла только Джулия Робертс, впоследствии снималась в новом фильме со звездой мужского пола меньшей величины, чем она, но при этом получала меньшую зарплату за главную роль. Такова реальность Голливуда, что даже самые влиятельные и знаковые актрисы Голливуда сегодня, не говоря уже о Кире, бессильны против старой системы. После того, как Disney позаботилась о контрактах на кастинг для Мэтью, Деппа и Киры, они созвали пресс-конференцию, чтобы официально объявить, что создатели фильма Джерри, Гор Вербински, и главные актеры, Депп, Мэтью и Кира вернутся для съемок продолжения «Пиратов Карибского моря», и что второй и третий фильмы выйдут летом 2006-2007 годов соответственно. «Я очень рад вернуться в «Пираты Карибского моря», это будет замечательное путешествие». Мэтью предстал перед репортерами с выражением нетерпения вернуться к актерскому составу. «В команде есть лучший режиссер, лучшие актеры, лучшие кинематографисты». Он похвалил всех в целом и заключил: «Я уверен, что «Пираты Карибского моря» станут одной из самых успешных серий фильмов в истории кинематографа». При этом Мэтью не стал отвечать на вопрос журналистки, которая настойчиво спрашивала, сойдутся ли они с Кирой снова, и повернулся, чтобы покинуть зал для прессы, войдя в соседний конференц-зал с Деппом. «Привет, Кира». Мэтью вошел и встретил Киру, которая подошла, окинула ее взглядом и сказала: «Ты темнее, чем раньше». Кира ответила: «Это все от пребывания на съемочной площадке под открытым небом». Мэтью наклонился ближе и спросил голосом, который могли слышать только они двое: «У тебя есть время сегодня вечером?» Кира колебалась и медленно покачала головой: «У меня 6-часовой рейс обратно в Лондон». В этот момент вошел Джерри и громко сказал: «Джентльмены, дамы, мы собираемся снова начать работать вместе. Актеры должны согласовать свои графики. Съемки фильма предварительно запланированы на конец 2004-2005 года. Я передам точный график вашим агентам, когда подтвержу его». Глава 261. Оба сиквела еще достаточно рано начинать снимать, и препродакшн не требует участия актеров, поэтому Мэтью и остальные будут делать то, что им нужно после пресс-конференции, просто скорректируют свои общие графики, дождутся точного расписания Джерри и затем будут ждать сценария, как и «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» и «Сокровище нации», производство которого было затруднено и до сих пор застряло на столе, два последних сиквела, которые продолжает продюсировать Джерри, вообще не имеют сценария, только приблизительную идею. Но в этом и заключается золотая медаль продюсера. Там, где обычные продюсеры и сценаристы могут запустить свои ноги в проект, а голливудские производственные компании могут не обратить внимания, Джерри достаточно предложить идею и приблизительный план, и большие шишки студии обратят на него внимание. После нескольких коротких слов Джерри трое главных актеров ушли, Кира поспешила в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы успеть на обратный рейс в Лондон, а Мэтью и Депп неторопливо шли по длинным коридорам здания штаб-квартиры Дисней. «В следующем месяце я собираюсь переехать с Ванессой во Францию и обосноваться там», – неожиданно заявил Депп. «Во Францию?» – Мэтью знал, что Ванесса – жена Деппа. «Мне теперь придется летать через всю Атлантику, чтобы выпить с тобой», – Депп улыбнулся. «Этого хочет Ванесса. Откровенно говоря, такой человек, как Депп, действительно очень странный и часто неразборчивый, но когда дело касается семьи, он особенно заботлив». Выйдя из здания штаб-квартиры Дисней вместе с Деппом, Мэтью попрощался с ними, они сели в свои машины и уехали. В здании штаб-квартиры Дисней Джерри вошел в кабинет Роберта Айгера, сопредседателя студии Дисней. «Боб», — прямо спросил Джерри, сидя на диване, — «можем ли мы сейчас влить деньги в проект «Сокровище нации»?» Роберт ответил, поднимая голову и прервав чтение бумаг на столе, — «придержи коней, у нас нехватка средств». Лицо Джерри немедленно изменилось. «Разве доля кассовых сборов в Северной Америке и часть кассовых сборов за рубежом от пиратов Карибского моря не прибыла? Большая часть этой суммы была сохранена». Роберт был довольно беспомощен. «Как ты знаешь, компания заваривает огромную операцию по приобретению Pixar, которая требует огромного количества денег». Он не стал ждать, пока Джерри скажет что-нибудь еще, и добавил: «Вторая доля зарубежной кассы поступит в начале следующего месяца. Я обещаю отдать приоритет проекту «Сокровище нации». Вторая доля?» Джерри был недоволен. «Там будет 50 миллионов». Роберт мог только сказать: «Если нам не хватит, придется попросить финансировать проект извне». Джерри на мгновение замолчал. Если бы ему удалось получить внешнее финансирование, проект «Сокровище нации» не был бы отложен. Роберт добавил: «Но Джерри, ты должен хотя бы предоставить Disney Pictures набросок сценария и краткий план. Иначе мне будет трудно получить их деньги, а наблюдательный совет компании может наложить вето на проект». Он посмотрел на Джерри и спросил: «Набросок ведь готов?» «Нет», — Джерри ответил как можно проще. «Команда сценаристов разработала сценарий, от которого я отказался. На самом деле это было связано с недостатком средств, которые съемочная группа не могла собрать. Сценарий, конечно, мог быть написан в любое время, но он колебался в своих мыслях как глава команды, видя кассовые сборы «Пиратов Карибского моря» и думая, что ориентированная на подростков постановка с использованием молодого главного героя будет лучше принята кинорынком. Но услышав высказывания нескольких сценаристов, он подумал, что главный герой мужчина средних лет с большим социальным опытом был бы хорош. «Тебе нужно как можно скорее закончить работу над сценарием. Как минимум, нужна тематическая основа», — Роберт еще раз подчеркнул. «Это необходимо, чтобы компания могла вливать деньги в производство в рабочем порядке». Джерри задумался над ключевым вопросом и спросил: «Сколько ты мне выделишь?» Роберт ответил: «Около 30 миллионов долларов». «Всего 30 миллионов долларов?» Джерри расстроился еще больше. Самый ранний бюджет составлял 100 миллионов долларов. «Не хватает целых 20 миллионов долларов. С этим ничего нельзя поделать». Роберт тоже был подавлен. «Правда, ты хочешь подождать, пока фильм выйдет на ДВД, и разделил бы полученный гонорар?» Джерри отрицательно покачал головой. «Если я буду ждать еще дольше, боюсь, моя компания разорится». Роберт задумался на мгновение и сказал: «Тогда сократи бюджет соответствующим образом. Не стоит урезать финансовые затраты на фильм, но всегда можно сэкономить сумму из зарплаты актеров». Он предложил: «Ты ведь изначально рассматривал Николаса Кейджа на главную роль, он работает за 20 миллионов долларов, давай искать актеров в категории до 10 миллионов долларов, мы можем использовать новых актеров, которые не стоят дорого». Джерри не ответил и серьезно задумался над словами Роберта. «Реальность ситуации такова: либо проект будет отменен, либо будет внесена соответствующая корректировка. Роберт добавил, и у меня сомнения по поводу твоей идеи использовать Николаса Кейджа в первую очередь. Он недавно провалил «Говорящие с ветром» и обанкротил МГМ в процессе. Для нас было бы слишком рискованно использовать его в крупной постановке. Я знаю, Джерри согласился. На главную мужскую роль я выберу более молодую и более соответствующую подростковому рынку звезду. Роберт с энтузиазмом воскликнул. Поддерживаю. Дисней производит фильмы, ориентированные на подростков, что также хорошо для продвижения, и компания является более зрелой в этой области. У Джерри мгновенно возник ряд идей, он сказал, Боб, когда появится средство, ты должен обеспечить вливание этих денег в мой проект. Не волнуйся, я подготовлю наброски сценария и производственные планы как можно скорее. Роберт ответил, хорошо, я сделаю все возможное. Затем Джерри поспешно покинул офис Роберта, позвонил ассистенту, отвечавшему за проект, и попросил его связаться с двумя сценаристами, готовый примчаться и поговорить с ними с глазу на глаз. Далее он позвонил одному из своих давних коллег, директору по кастингу, и попросил его найти подходящее место для подготовки прослушивания на главную мужскую роль. Хотя актерский состав еще не был официально сформирован, а финансирование от Disney Pictures еще не было получено, для продюсера, развившегося до уровня Джерри, не было проблемой, как и для подготовки «Пиратов Карибского моря», подготовить первое прослушивание, чтобы определить исполнителя главной мужской роли заранее. Джерри вышел из здания штаб-квартиры Disney, сел на автобус до маленького городка Венеция, сидя и думая о главной мужской роли, и по какой-то причине Мэтью Харнер был первым, кто пришел на ум. Ранее он рассмотрел кандидатуру Мэтью, и если бы у него не было финансовых проблем, которые заставили его колебаться, он мог бы выбрать Мэтью на главную роль уже на начальном этапе. Кассовый успех фильма «Пираты Карибского моря» и популярность Уилла Тернера среди зрителей во многом доказали, что Харнер очень популярен среди подростковой аудитории и определенно находится на вершине списка молодых актеров в возрасте до 25 лет. Актер, который уже работал с ним и над «Черным ястребом», и над «Пиратами Карибского моря», преданный и трудолюбивый актер, который редко доставляет команде неприятности. Молодой, привлекательный, в прекрасной физической форме и не создающий лишних проблем. Именно такой актер нравится всем продюсерам. А главное, Мэтью Харнер, всего лишь актер второго ранга, который вряд ли в ближайшее время пробьется в высший эшелон. Ему обязательно заплатят меньше 10 миллионов долларов, если он покинет франшизу «Пираты Карибского моря». Это более чем в два раза меньше суммы, которую он когда-то хотел выделить для Николаса Кейджа. Мэтью подошел бы, Джерри мысленно пробормотал. Но может быть, есть и более подходящие кандидаты, которым за фильм попросят меньше, чем он. Подумав об этом, Джерри решил провести прослушивание, в его голове промелькнуло еще больше имен, и он позвонил своему помощнику. «Пригласи Мэтью Хорнера, Джеймса Франка и Джоша Хартнетта в следующий понедельник». «Нет, не нужно Джоша Хартнетта». Два фильма «Перл-Харбор» и «Черный ястреб» не оправдали ожиданий, Джерри уже не испытывает оптимизма по поводу будущего Джоша. И Колина Фаррелла с Джудом Лоу разошли приглашения на пробы их агентам. «Скажи, что я хочу пригласить их в проект боевик приключенческого типа, не давая конкретных объяснений, я хочу посмотреть, кто из них естественным образом лучше подходит на главную мужскую роль». Джерри закончил телефонный разговор и решил перенести фокус своей работы на проект «Сокровище нации», ведь съемки фильма «Король Артур» вот-вот должны были закончиться. В ноябре фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» был официально убран из кинотеатров Северной Америки после 4 месяцев показа в кинотеатрах, а его окончательные кассовые сборы составили 356,68 млн. Долларов США. Одновременно с этим Мэтью получил сообщение от Хелен о том, что агентство «Ангел» получило официальное приглашение от Джерри на прослушивание на главную роль в приключенческом фильме. В приглашении на прослушивание не было четко указано, о чем именно идет речь, и этот проект Джерри, который еще не был обнародован, был на столе всего нескольких человек, но Мэтью прекрасно знал, что это определенно прослушивание на главную мужскую роль в фильме «Сокровище нации». Глава 262. Горбатая гора. Это не должно быть ошибкой. В офисе Хелен сказала Мэтью. По крайней мере, это приключенческий боевик Джерри Брукхаймера, связанный с Декларацией независимости. Мэтью кивнул. Помнится, в прошлом году ты говорила мне, что Джерри работает над двумя новыми проектами, а теперь «Король Артур» почти закончен, а этот еще не написан. Хелен не нашла это удивительным. Без достаточного количества денег даже Джерри приходится ждать. Я знаю от людей из студии Disney, что сценарий находится в работе уже 9 месяцев с момента его написания. Джерри отменял его по крайней мере 6 раз, и он все еще не завершен. Она подняла очки. На этот раз ты отправишься на прослушивание с гримом. Особенности прослушивания неизвестны, на данный момент нет ни малейшего представления о том, кого ты будешь играть. Думаю, даже Джерри и те два сценариста еще не определились. Мэтью снова кивнул. Должно быть, это было очень странное прослушивание. Проект так долго лежал на столе, и хотя он не был объявлен публике, какие-то новости должны были просочиться, а поскольку это было прослушивание, это означало, что он был не единственным, кто получил приглашение, и сейчас эта ситуация была очень выгодна для него. Другие не были уверены в том, что это была за роль, но Мэтью помнил кое-что в общих чертах. Среди фильмов, которые он когда-то видел, Николас Кейдж играл персонажа, вся семья которого на протяжении нескольких поколений искала сокровища, пока наконец не получила подсказки, а сам он хорошо разбирался в истории американской войны за независимость и расшифровки. Когда до прослушивания оставалось чуть больше недели, он понял, что должен провести подготовку и найти больше информации об американской войне за независимость. Это лишь один из наших альтернативных проектов. В этот момент снова заговорила Хелен. Проект долго откладывался, так много неопределенности в отношении его будущего. Мэтью задался вопросом, есть ли у нас другие варианты. Согласно прошлой истории Голливуда, фильм, который постоянно откладывает изменения и откладывает их, имеет очень высокие шансы закончиться провалом. Хелен ответила, конечно, превосходные кассовые сборы «Пиратов Карибского моря» и тот факт, что Уилл Тернер очень нравится зрителям, привлекли к тебе внимание многих режиссеров и продюсеров. Хелен достала из ящика папку и положила ее перед Мэтью. Здесь собрана информация о театральных группах, которые прислали тебе предложение с соответствующей информацией. Не дожидаясь, пока Мэтью просмотрит бумаги, она сказала, «Майкл Бэй пригласил тебя на прослушивание в свой новый проект, фильм на тему клонирования человека. Ридли Скотт позвонил мне, чтобы спросить о твоем графике. Он работает над превосходной постановкой «Эпической войны». Кинокомпания Фацус Фиатурис и Энкли, получившие премию «Оскар», хотят, чтобы ты сыграл главную мужскую роль в их экранизации. Затем есть небольшие проекты с бюджетом в несколько миллионов долларов, которые в принципе не требуют рассмотрения и не соответствуют твоему текущему маршруту. Пока он слушал Хелен, Мэтью бегло просмотрел досье. Предложения о небольших проектах действительно не подлежали рассмотрению, например, перезагрузка «Техасской резни» бензопилой, и какую роль он мог бы сыграть, если бы попал в такой проект. Безмозглый молодой парень, которого маньяк-убийца отпиливает бензопилой, или же сам маньяк-убийца в маске, сейчас он звезда второго эшелона, причем звезда второго эшелона, которая никогда раньше не снималась в молодежном жанре, так что если он сыграет подобную роль, не будет ли это провалом? Думается, что они просто пробуют пригласить его, в конце концов, нет никакой цены за то, чтобы послать приглашение, что если парень, которого они приглашают, достаточно глуп, чтобы сказать «да». Даже если он не согласится, они не только ничего не теряют, но и могут создать историю типа «Мэтью Хорнер интересовался нашим проектом, но отказался из-за своего графика и воспользоваться его популярностью». Любой, кто может добиться успеха в Голливуде, должен быть из очень хорошей семьи или быть талантливым человеком. Но Мэтью заметил, что с того момента, как он вышел из категории мелкого актера и стал звездным актером, ситуация вокруг него радикально изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Конечно, его взлет к славе был недостаточным, став актером второго уровня, он снялся только в двух фильмах «Пираты Карибского моря» и «Рассвет мертвецов», причем в первом он прекрасно ладил с Деппом и Кирой, а конфликты и соперничество между ними остались на уровне агентов, а во втором был абсолютным ведущим актером, приглашенным Шоном Даниелом одним махом, даже не проходя прослушивание, самым большим именем в актерском составе, и там естественно тоже не было никакой конкуренции или конфликта. В любом случае, Мэтью чувствовал, что он должен быть одним из счастливчиков. Просмотрев досье, Мэтью спросил Хелен, «И что думаешь об этих предложениях?» Большинство отправлены только чтобы проверить тебя и позаимствовать славу пиратов Карибского моря. Хелен видела это ясно. Пираты Карибского моря только что закончили показ в североамериканском прокате, собрав более 350 миллионов долларов, и сиквел был официально объявлен. Мэтью, один из ведущих мужчин, был в центре внимания, а Депп, с другой стороны, получил, вероятно, только больше предложений, чем Мэтью. Она сказала: «На все проекты, кроме трех, о которых я говорила ранее, можно наложить вето». Хелен добавила: «Из всех предложений это единственные три проекта, которые имеют первоначальный бюджет в 10 миллионов долларов». Мэтью знал, что это стиль Хелен. Всякий раз, когда речь заходила о проекте, в первую очередь рассматривалась коммерческая ценность. «Ты уверена насчет тех трех?» — он снова спросил. Манера обращения Хелен с Мэтью давно изменилась, сама того не замечая. Та вальяжная манера разговора, простое и грубое отношение полностью исчезли, когда Мэтью стал звездой второго уровня. Даже если она считает, что более профессионально и выбрала подходящие проекты, она терпеливо объясняла причины в деталях. На самом деле, сам Мэтью прекрасно понимает, что по мере того, как он превращается из никому неизвестного актера в полноценную звезду, Хелен незаметно трансформируется, превращаясь из человека, изначально принимающего решения, в слугу. Но это то, к чему агенты, стоящие за звездами, должны привыкнуть. Калифорнийский закон о талантах содержит четкие положения о том, что максимальный контракт между агентом по развлечениям и клиентом не должен превышать 3 лет, звезды имеют более широкий выбор, и агент или агентство не может блокировать звезду. В голливудских кругах всегда можно услышать, что евреи блокируют таких-то и таких-то звезд, но никогда ЦА или агенты не блокируют их, потому что максимальный контракт составляет всего 3 года, и в этом отношении закон на стороне звезд. Большинство звезд слушают своих агентов, потому что это выгодно, хорошо для тебя и хорошо для меня, но не больше. Как только возникает конфликт интересов, звезды обычно увольняют своих агентов, без каких-либо заморочек. Например, после «Оскара» в этом году Том Круз, который снова потерпел неудачу, уволил своего агента, несмотря на то, что ЦА и сам агент были весьма расстроены и провели множество клеветнических кампаний против Тома Круза в частном порядке, начиная от его убеждений, его личной жизни и заканчивая его сексуальностью. Но Том Круз остается Томом Крузом, его статус суперзвезды не изменится только потому, что он уволил своего агента. Не говоря уже об уровне Тома Круза, даже Шарлиз Терон, звезда второго эшелона, уволила своего агента, чтобы изменить присущий ей образ вазы и сделать попытку получить Оскар за лучшую женскую роль с фильмом «Монстр». Знаете, этот агент для Шарлиз, то же, что Хелен для Мэтью, агент, который обнаружил и сделал ее знаменитой, вкладывая бесчисленные ресурсы на продвижение ее карьеры. Но Шарлиз без колебаний уволила агента ради большей прибыльности и пользы для себя. Если ему не изменяет память, карьера Шарлиз с тех пор и вправду сделала большой шаг вперед. Конечно, Мэтью чувствовал, что теперь он в полной мере соответствует Хелен, как в отношении будущих стилистических путей, так и в отношении принципа отбора фильмов с коммерческой направленностью, и не думал о смене агента, по крайней мере, сейчас. Хелен сказала: «Предложение от Фацус Фиатурис и Энкли можно исключить в первую очередь». Она дала прямое объяснение. Во-первых, фильм очень малобюджетный, чуть больше 10 миллионов долларов, тебе придется отдать часть своих собственных денег, чтобы сняться в нем. Во-вторых, режиссер Энкли недавно испортил Халка, работать с ним было бы рискованно. И, наконец, что самое важное, это фильм, основанный на романе Энни Пру, который изначально был о геях. Геях, Мэтью сразу же подумал о Горбатой горе. Фильм был настолько знаменит, что даже такой человек, как он, который смотрел только попкорновые фильмы, когда-то слышал это название, а там, где он жил в то время, Горбатая гора даже стала синонимом гомосексуализма. Хотя он не видел фильм и не знал о нем ничего конкретного, фильм, оказавший такое влияние, должен был иметь огромный успех. Если он был выдающимся актером, хотел бороться за награды и был готов к переменам, Горбатая гора должна была стать очень хорошим выбором. К сожалению, Мэтью четко осознает себя. Он средний актер, Оскар для него не обязателен. Сейчас он даже не звезда первой величины, нет необходимости делать переход, и он не хочет идти на независимую литературную сцену. Кроме того, его совершенно не интересует секс-сцены с мужчиной, Даже для фильма, одна мысль об этом заставляет его содрогаться. Поэтому он сразу говорит Хелен: «Мы исключаем этот вариант». Хелен увидела, что Мэтью последовал ее совету, и, не делая паузы, продолжила: «Тогда есть два других варианта». Глава 263. Кто бы выбрал горбатую гору, если бы не был актером, которому предстоит переходный период в карьере или серьезная карьерная остановка? Сам Мэтью не заинтересован в гей-фильме, Хелен же рассматривает это предложение с долей скепсиса. Карьера Мэтью идет хорошо, ему не нужно переходить на новую ступень, так зачем так рисковать, играя роль гея? Предложения от Майкла Бэя и Ридли Скотта были в ее глазах более ценными, чем проект от Энгли. Ридли Скотт напрямую позвонил мне. Хелен невозмутимо продолжала: «Мэтью, он заинтересован в том, чтобы пригласить тебя на главную мужскую роль в новом фильме, сюжет которого в общих чертах основан на крестовых походах». Услышав это, Мэтью сразу же ассоциировал проект с Орландо Блумом, ведь это был эпический фильм Орландо об Иерусалиме. Вспомнив, он спросил: «Разве ты не говорила, что в последние два года мне не следует брать на себя роли костюмного типа? Неужели ты хочешь, чтобы я принял предложение Ридли?» В конце концов, отношения Хелен с Ридли были хорошими. Хелен продемонстрировала на редкость сложное выражение лица. С эмоциональной точки зрения, Ридли Скотт помог нам в начале пути, я хочу рассмотреть его приглашение. Мэтью ничего не сказал. Он находился в отличном положении для развития и не мог рисковать своим будущим. Но разумная точка зрения говорит мне, Хелен добавила: «Принятие на себя роли костюмированного типа не принесет пользы твоему будущему». Она больше не говорила о точных причинах, давно проанализировав их для Мэтью. Подписью агентства «Ангел» был Мэтью, самая большая звезда в ее портфолио. Существование Мэтью не только обеспечивало высокую зарплату, но и эффективно двигало остальную часть бизнеса агентства «Ангел», например, согласованные съемки других актеров агентства в фильме «Царь скорпионов» и «Рассвет мертвецов». И если карьера Мэтью пойдет не так, как надо, пострадает не только сам Мэтью, но и она, и ее агентство. Мэтью так и не ответил, он хотел узнать, какие варианты есть у Хелен, а квалифицированный агент, столкнувшись с такой ситуацией, должен руководствоваться интересами кинозвезды, своего клиента. Естественно, Хелен быстро ответила: «Нет необходимости рассматривать и этот проект, я найду подходящую причину, чтобы вежливо отказать Ридли Скотту». Мэтью кивнул и подхватил: «Остается проект Майкла Бэя». Хелен уточнила: «Майкл Бэй ушел от Джерри Брукхаймера к DreamWorks и Спилбергу, это его первый фильм после разрыва с Джерри».